А вот это точно было непривычно. Подобного восторга при виде моей физиономии прежде я не наблюдал со стороны Бекетова. Даже, честно говоря, от такого напора захотелось развернуться и свалить подальше. Слишком подозрительно это. Правда, минут через 10 стало понятно, Игорь Иванович просто сам по себе в отличном настроении. Понять можно, не так давно он прошел прямо по краешку. Мог бы сейчас не алкоголь лакать, а совсем в другом месте находиться, гораздо менее приятным. Кроме того, похоже, плюсом к позитивному настрою, горячительные напитки тоже давали о себе знать. Ну как ты, что нового, как успехи в школе? Впрочем, не говори, Бекетов шлепнул ладонью по столешнице с такой силой, что тарелки тихо звякнули, слегка подскочив на месте. Постоянно интересуюсь о тебе и всегда слышу только лишь хорошие. Гордость берет, честно говоря. Преподаватели хвалят, утверждают, ты на голову выше остальных. Не ошибся я в тебе, Алексей, ни на грамм не ошибся. Ну, что вы, я скромно потупился, попутно соображая, отчего все-таки товарища старшего майора госбезопасности так плющит. От алкашки или от дурной радости, что живой сидит. Просто в неимоверное счастье от нашей с ним встречи верится меньше всего. Скажите тоже на голову. Есть ребята гораздо талантливее меня. Я всего лишь очень стараюсь оправдать ваше доверие. Очень сомневаюсь, Алексей, будто кто-то умнее тебя среди твоих товарищей имеется. Ты ведь, Бекетов громко втянул воздух ноздрями. Ты весь в отца и в мать они. Голос его трогательно дрогнул. Ну, мысль, конечно, не особо оригинальная. Креатива, прямо скажем, ноль. Ясное дело, я похож на отца и мать, потому что они, мои родители. Чего уж так удивляться. Видимо, просто Игорь Иванович с такого боку решил зайти на тему бывшего друга Вицки. Просто соблюдает приличие, чтоб не совсем уж с порога требовать от меня признания о выдуманных воспоминаниях. Дальше вполне ожидаемо понеслась песня, которой я, признаюсь, давненько не слышал. Про то, как они все дружили, и Сережа, и Марина, и верный друг Игорек, как они друг другу доверяли. Короче, уже заезженный Бекетовым конек. Однако я, естественно, слушал внимательно, в нужных местах кивал, в ненужных просто восторженно таращил глаза. Ну и конечно, мы просто до тошноты активно нахваливали друг друга. Я заверял Бекетова, что он мне как отец родной, ближе никого нет и не будет, что я до конца своей жизни его должник, потому как Игорь Иванович стал для меня Прометеем, принесшим огонь. Товарищ старший майор госбезопасности в свою очередь клялся и божился, будто любит меня, аки родного. Мне кажется, он в какой-то момент даже был готов от Пети придурка отказаться, лишь бы я точно понял, насколько дорог ему. Короче, мы с Бекетовым одновременно воплощали в жизнь старую поговорку про петуха, который хвалит кукушку за то, что она льет ему свой мед в уши. Наконец, Бекетову все это надоело, слава богу, и он перешел к делу. А то я уже начал ощущать скудность словарного запаса и пошел на второй круг в благодарственных выражениях. Ты вроде бы что-то вспомнил, совершенно без заинтересованности, будто невзначай, спросил Игорь Иванович. Ага, верю, конечно. Мне передали, по этой причине ты просил о срочной встрече. Я вдохновенно, на подъеме от предыдущей темы разговора, принялся рассказывать Бекетову, как ночью мне приснился отец. И вот он, отец, долго и упорно убеждал меня во сне, что Игорь Иванович самый что ни на есть преданный друг и верить можно только ему. Несколько раз повторил: «Алексей, если что-нибудь случится, имей в виду, только мой товарищ по детским и юношеским годам тебе поможет». Да, преданный друг и товарищ слегка этим словам удивился, а потом приподнял одну бровь, внимательно изучая мое лицо. Впрочем, я бы даже сказал, не слегка. Видимо, подобной оценки он от Вицки точно не ожидал, и соответственно, закономерно усомнился, в порядке ли у меня с головой. «Честное слово», — заявил я, искренне уставившись на товарища старшего майора госбезопасности. «Вот прямо как вас его видел, отца». Он стоял и смотрел на меня грустным взглядом, и голос такой знакомый. «Понимаете, сразу узнал, почему ты думаешь, будто это воспоминание?» Осторожно поинтересовался внезапно протрезвевший Бекетов. «Кстати, да, момент интересный. Только что передо мной сидел человек в изрядном подпитии, а теперь взгляд у него стал вполне себе ясный, цепкий. Я видел себя ребенком. Комната, в которой со мной разговаривал отец, похожа на кабинет. Много полок, много книг, рабочий стол с такой лампой. Я сделал замысловатый жест рукой, будто мне не хватает слов, чтоб описать эту лампу. на гриб похоже. Еще в комнате был камин, а напротив камина – кресло-качалка. Я точно знал во сне, что отец любит сидеть в этом кресле. Обычно он устраивался там, а я на полу играл в железную дорогу. Игорь Иванович удовлетворенно кивнул. Видимо, он знал, как выглядел кабинет отца в Берлине, а я описал настоящее место, реально существующее, таким, каким мне показал его во сне Алеша. Вряд ли он что-то там мог приукрасить. Бекетов сразу, в момент, расслабился, а глаза его снова затуманились. Просто понимаете, если приснился этот сон из детства, значит начинает возвращаться память. Я изобразил на лице выражение абсолютного, идиотического счастья. Это, хорошо, Алексей. Просто даже отлично. Замечательная новость. А главное, очень своевременная. Бекетов схватил графин со стола, плеснул себе водочки в рюмку, я так понял, это была именно водочка, затем с залихватским видом опрокинул алкоголь внутрь своего организма. Тем более, у меня для тебя новость, сообщил он сразу же, как только закусил выпитое маслянистым маринованным грибочком, надетым на вилку. Твои успехи были замечены, очень высоко стоящими людьми замечены, Алеша, серьезными товарищами. Поэтому ты несомненно войдешь в число тех, кто после окончания школы отправится нести службу в чужую, вражескую нам страну. Ну, конечно же, я среагировал так, как и должен был. Мне ведь кляча на том, что сейчас озвучил Игорь Иванович, вроде по секрету сообщил, исключительно в силу нашей с ним дружбы. Я вскочил на ноги, едва не уронив со стола одну из тарелок, бросился к Бекетову, упал ему на отеческую грудь. Даже подумал, не пустить ли слезу счастья от оказанного мне серьезными товарищами доверия. Но потом решил, нет, лишнее. Ограничился тем, что минут пять тряс руку Бекетова. Спасибо, Игорь Иванович, спасибо. Я так рад, так счастлив доказать родине и партии, что они не зря в меня поверили. А еще вам, конечно, вам тоже счастлив доказать. В общем, беседа с Бекетовым у меня вышла занимательная. Даже интересно, он верит в ту роль, которую я перед ним разыгрываю, или тупо притворяется, будто считает меня идиотом, чтоб я не начал ни о чем подозревать, потому как я бы на его месте точно не поверил бы. Алексей, остановил меня Клячин, когда я уже начал выбираться из машины возле шлагбаума, ведущего на территорию школы. Пока ты с товарищем Бекетовым обедал, я все думал о твоем рассказе. Ты знаешь, приложу все усилия, чтоб узнать, где сейчас находятся те люди, о которых шла речь. Раз ты утверждаешь, будто часы были, то их надо найти. В любом случае, какая-то информация должна была остаться. Записи, может. Спасибо, Николай Николаевич. Я прижал руку к груди, надеясь, что этого жеста будет достаточно. После общения с товарищем старшим майором госбезопасности, сил разливаться соловьем не было совсем. Исчерпал я на сегодня запас льстивых речей. Мы распрощались с Клячиным, и я направился в школу. Хотелось покушать чего-нибудь вкусного. Впрочем, можно и невкусного, любого. В процессе восторженной беседы с Бекетовым я даже пожрать не успел. Эх, а в тюрьме макароны дают. Тихо произнес себе под нос и хмыкнул. Не знаю, почему вспомнилась эта фраза из старого, очень известного фильма. Для меня настоящего, конечно, старого. Сейчас-то его еще даже не сняли. В голове крутились последние слова, сказанные Клячиным. Значит, постарается он найти. Ну, хорошо, посмотрим. Записи. Ага, дело там ни черта не в записях. У меня имеется точная уверенность, что чекист знает либо обоих этих товарищей, и Розинкова, и Ляпина, либо... Я резко остановился. Замер на месте, таращись в пустоту. Записи. В последнем сне Алеша собирался завести дневник, а на первой странице этого дневника он хотел как раз воссоздать рисунок, который был им намалеван в банке. Что, если дед так и поступил? Что если он реально намутил себе этот дневник? Алексей, женский голос позвал меня откуда-то из-за деревьев. Я сначала даже не понял, что происходит. Вернее, внимания не обратил. Слишком тихо было произнесено имя. К тому же конкретно в данную секунду мои мысли занимал дневник дедули, который вполне может оказаться реальным. Однако, через минуту это снова повторилось. Алексей, посмотрите сюда, сюда. Я покрутил головой, ориентируясь на голос. Из-за березки выглядывала Ольга Константиновна, наша учительница этикета, которую я не видел с того дня, когда меня приняли в комсомол. Тесс, она приложила указательный палец к губам, а потом поманила меня рукой. Глава 8. Я внезапно получаю то, что хотел. Ну, что, товарищи слушатели, поздравляю, сегодня у нас с вами случится немаловажный момент. Панасыч после своей загадочной фразы подозрительно хмыкнул и посмотрел на всю нашу группу хитрым взглядом человека, который точно знает, кому именно сейчас прилетит какая-нибудь гадкая хрень. Особенно сильно, судя по слегка ошалевшим лицам, детдомовцев впечатлило вот это его товарищи-слушатели. То есть мы вдруг внезапно стали не черти, не дубоголовые олухи и даже не криворукие идиоты, в рот те ноги. А это, между прочим, сильно настораживает. Подобные перемены скорее будут к худу, чем к добру. Тем более, когда источник перемен, шибко. Нет, по совести сказать, в последнее время, после того, как подкидыш потерялся, товарищ сержант госбезопасности вообще начал вести себя по-другому. Это уже понятно. Воспитатель перестал изображать из себя деревенского простачка и больше не впихивал в свою речь слова-присказки через предложение. У Панасыча даже внешний вид как будто изменился. Осанка, манера вести себя, интонации голоса, поворот головы и шаг. Шибко вдруг максимально стал не похож на Шибко, а на Панасыча он теперь был похож еще меньше. Потому как человек с отчеством Панасыч, это яркий представитель либо тех самых рабочих, либо тех самых крестьян, Радикова и строится новый мир. Так вот сейчас наш воспитатель гораздо больше подходил на какого-то белогвардейского офицера, чем на Шибко. Повадки стали слишком близки к дворянскому сословию. По крайней мере, к тому дворянскому сословию, которое мне приходилось видеть в фильмах. Лично не пересекался, конечно, не довелось. Родился почти на столетие позже. Соответственно, все мои познания о том, как выглядели российские князья и графья, основываются исключительно на сведениях, данных отечественным кинематографом. И это снова убедило меня в том, что Эмма Самуиловна в коротком, но крайне содержательном разговоре не просто так напомнила товарищу сержанту госбезопасности о совместном прошлом, ибо оно у них и правда совместное. В плане происхождения, принадлежности к сословию и вся вот эта ерундистика, точно какую-то херню придумал. Тихо прокомментировал радостный вид Панасыча, сидевший рядом со мной подкидыш. Мляха-муха, когда ж он успокоится? Мы находились в учебном кабинете, куда нас по окончанию всех занятий и ужина притащил воспитатель. Ожидания, честно говоря, у всех были далеко не радостные. Чем шире улыбался Шибко, тем сильнее портилось у нас настроение. Едва Панасыч нарисовался в столовой, пацаны сразу напряглись, ожидая очередного педагогического момента, ведущего к нашей мучительной и долгой смерти от перенапряжения. Потому как утром нас снова подняли ни свет ни заря, именно нас, детдомовцев, и снова гоняли кругами по территории. Естественно, Панасыч гонял. Мне кажется, он теперь до конца года не угомонится со своей местью. Правда, каких-то иных наказаний больше не последовало. Имею в виду, мытье полов, уборка снега и так далее. Сегодня Шибко ограничился только утренней физкультурой. И вот теперь мы сидели за столами, уставившись на воспитателя хмурыми взглядами. Ожидания и правда были самые нерадужные. Значит так, Шибко медленно, задерживаясь на каждом подопечном, осмотрел всю группу. С сегодняшнего дня вы разделитель на две части. Первая, Реутов, Либерман и Разин остаются под моим началом. Вторая часть, Корчагин, Иванов и Леонид, вашим руководителем станет другой. Договорить Панасыч не успел. Дверь распахнулась и на пороге появился неизвестный чекист. Его я видел впервые. Вот, Шибко удовлетворенно кивнул. Товарищ сержант государственной безопасности Рыбин. Те, кого я назвал в числе второй группы, встать. Матвей, Степан и Ленька вскочили с места. Выглядели они, прямо скажем, растерянно. Впрочем, остальные тоже ни черта пока не понимали. Новоприбывший чекист махнул рукой, предлагая пацанам следовать за ним, и через минуту мы уже остались вчетвером, имею в виду, включая Панасыча. «Отлично!» – протянул он, с довольным видом разглядывая меня, Берниса и подкидыша. «Что уж Шибко нашел в этом отличного, не знаю. В принципе, если не считать внезапной неопределенности, свалившейся на голову из-за какого-то непонятного передела, все остальное меня очень даже устраивало. Потому что, в своих планах я отводил основную роль как раз Ваньке и Марку. Если уж выбирать себе партнеров из всех детдомовцев, я точно так же остановился бы именно на них. Удивительное совпадение, однако. Итак, с сегодняшнего дня вы, группа, сообщил Шибко, учиться, посещать занятия будете вместе с остальными. Но, вы трое приступите к особой подготовке. И первым этапом мы, пожалуй, начнем с того, что каждому из вас будет дан позывной. Для тех, кто не знает, я поясню. Позывной – это термин, обозначающий условную комбинацию букв, цифр или слов, которая присваивается с целью сокрытия истинных личных данных. Ваши позывные будут известны только мне, пока что только мне, и, само собой, товарищу Шармазанашвили. Все, что происходит внутри группы, вы ни с кем не обсуждаете, вообще ни с кем. Вам троим предстоит отправиться в Берлин. Почему группы сформированы именно так, кого-то интересует? Шипко, замолчав, вопросительно уставился на нашу троицу. «Ну, меня, допустим», — ответил ему подкидыш. «Только я сомневаюсь, что вы расскажете». «Правильно сомневаешься, Разин», — усмехнулся Панасыч. «Ага, непонятно только, зачем спрашиваете, раз ответа не предполагается». Ванька небрежно пожал плечами. «Смотрю, насколько вы меня поняли. Потому что подобных вопросов у вас не должно возникать. Решения руководства и приказы вообще не должны вызывать у вас никаких вопросов. Вы окажетесь в Германском рейхе, или Третий рейх, называйте, как больше нравится. Вам нужно будет максимально задействовать в агентурной работе всех, кого только можно и кого нельзя тоже. В первую очередь, само собой, это должны быть люди, приближенные к Адольфу Гитлеру. Вашей целью станет не только сбор нужной нам информации, но и внедрение тех сведений, которые будут способствовать неверному представлению германской разведки о планах Советского Союза. Сведений, которые заставят их ошибаться. Я слушал Панасыча и при этом параллельно пытался сообразить, что за прикол. Нет, насчет Берлина понятно. С самого начала можно было предположить, нас не пошлют за границу все той же компанией, вшестером. Потому что иначе это не разведка, а какой-то дружеский вояж. Смущало другое. Почему сейчас, до окончания учебного года времени еще до хрена? Зачем делить детдомовцев на две группы на данном этапе обучения? И почему именно группа? Я, честно говоря, предполагал, что мне придется попотеть, добиваясь участия подкидыша и Берниса. Да и сама информация, которую Панасычсец вываливал нам на головы, а он реально ее вываливал, немного преждевременная, как мне кажется. И это, мягко говоря, еще вчера нас заставляли драить полы в большом доме, а сегодня вдруг, нате, и Третий рейх, и Адольф Гитлер. Чисто по моему мнению, мы, как бы, еще не особо к такому готовы, особенно детдомовцы. Хотя, надо признать, из шестерых человек Панасыч оставил в кабинете самых подходящих. Но даже несмотря на это, столь внезапная откровенность Панасыча немного обескураживает. Извините, товарищ сержант государственной безопасности, я поднял руку. Можно вопрос? Давай, Реутов. Как ни странно, Шипко даже не разозлился на то, что я его перебил. Когда наша группа приступит к выполнению задач, поставленных руководством, Бернес и подкидыш посмотрели на меня с удивлением. Пацаны явно не догоняли, с хрена я спрашиваю подобную глупость. Ясное дело, когда? После окончания курса. Но в том и суть, меня вдруг начало мучить смутное сомнение. Чем дольше говорил Шипко, тем это сомнение становилось крепче. Не руководство, центр. Привыкайте использовать правильные слова. А насчет твоего когда? Панасыч усмехнулся. Смотрел он прямо мне в глаза и взгляд у него был абсолютно серьезным. Из этого взгляда в секунду исчезли и насмешка, и сарказм. Вот видишь, Реутов, не ошибся я, формируя группу из вас троих. Через месяц вы приступите к своей службе. Когда? Подкидыш вскочил на ноги. Стул, на котором он сидел, с грохотом отлетел назад. Естественно, Ванька не специально его откинул. Это не было проявлением злости или бунтом с его стороны. Подкидыш реально охренел настолько, что в данный момент не совсем контролировал свои эмоции. Через месяц, вы издеваетесь, какая служба, я не готов, какой мне Берлин, если у нас немецкий язык только сегодня начали преподавать. Разин, сядь, сядь, говорю, рявкнул Шипко на Ваньку. Ты чем слушал, не пойму, задницей, кому я только что говорил о приказах, которые не обсуждаются, себе. Было принято решение, что в свете всех происходящих в Европе процессов, именно сейчас, а не через год, не через полгода, требуется создать в Берлине крепкую, надежную агентурную сеть. Все. Твоя задача выслушать распоряжение и выполнять. У вас есть месяц. Это, чтоб ты понимал, достаточно много. Язык, естественно, никто не видит в тебе гения, способного выучить немецкий за неделю. Но ты что, считаешь вышестоящих товарищей дураками? Все нюансы будут учитываться при отправке вашей группы. Сейчас мы пока не будем об этом говорить. Сейчас я всего лишь ставлю вас в известность о том, что предстоит в ближайшем будущем. И поверь, Разин, это прямо жест доброй воли с моей стороны. Могло быть все иначе. Я завис, уставившись в одну точку. Бред какой-то. Вернее, как, чисто внешне все слишком идеально. В том плане, что не придется ждать до конца года. Да и состав, можно сказать, исключительно подходящий. По сути, мне сейчас на блюдечке с голубой каемочкой преподносят желаемое. Вот тебе, Алеша, и Берлин, и верные товарищи, и даже ускоренное исполнение целей, намеченных на гораздо более длительный срок. Но, черт, отчего-то в башке упорно вертелась старая поговорка: «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться». А самое смешное, или наоборот, пугающее, тут как посмотреть, что это второе удивительное чудо. Буквально вчера нечто подобное произошло у меня с Ольгой Константиновной. Конечно, в гораздо меньших масштабах, но тем не менее, разговор с этой красивой блондинкой тоже вышел достаточно странный. «Здравствуйте», это первое, что я сказал ей, когда подошел ближе. Честно говоря, чувствовал себя очень неуютно. Вернее, это даже не то слово. Неуютно, если ты не рад видеть человека, а он от тебя что-то хочет. Ольге Константиновне я как раз очень даже был рад. Мы не встречались почти месяц. Я грешным делом даже сомневался, не убрал ли ее директор школы совсем, но спрашивать остерегался. Панасыч теперь явно не в списке людей, которым стоит доверять. «Алексей», — Ольга Константиновна смущенно отвела взгляд, но тут же опять посмотрела мне в глаза. «Я хочу извиниться за ту ситуацию, которая произошла, вы помните, наверное». «Слушайте, не надо извиняться, все предельно понятно. Вас поставили в такие условия, когда надо выбирать между своим будущим и чужим. Естественно, в данном случае все думают о себе». «Я понимаю». «Не понимаете». Ольга Константиновна всплеснула руками. «Это было неправильно. Неправильно и некрасиво. Я должна была...» «Да перестаньте, я сделал один небольшой шажок к учительнице, а потом вдруг, крайне неожиданно для самого себя, осторожно взял в руку ее ладошку. Честное слово, все хорошо, не переживайте, не держу на вас зла совсем». Мы оба замолчали, чувствуя неловкость. Я стоял и тупил, пытаясь сообразить, на кой черт мне ее рука. Она, видимо, думала то же самое, потому что несколько раз опустила взгляд вниз на наши переплетенные пальцы, затем посмотрела на меня и снова глянула вниз. «Ну, я должна была извиниться», — неуверенно протянула Ольга Константиновна. «Вы долго отсутствовали. Что-то случилось? Странное дело, я вдруг начал разговаривать, словно долбанный интеллигент, аккуратно подбирая слова и выражения. Товарищ Шармазанашвили дал мне возможность отдохнуть». Блондинка смутилась еще больше. «Так понимаю, учительницу этикета просто убрали на некоторое время с глаз долой из-за цыганкова, чтоб тот не принялся мстить учительнице, которая отказалась участвовать в организованной Витюшей подставе. Тем более, директор школы знал, какие перемены грядут в эшелонах власти. Соответственно, тесть этого придурка, скорее всего, утратит большую часть своей значимости, если не всю. А там, вообще неизвестно, как сейчас чувствует себя Витюшин родственник. Потому что в последнее время я Цыганкова, если и видел, то очень редко, исключительно со стороны». «Теперь вы вернетесь?» Вопрос мой прозвучал как-то взволнованно, что ли, сам не знаю, почему. А еще, вот ведь гадство, находясь рядом с Ольгой Константиновной, я чувствовал в груди странное, щемящее волнение. Идиотизм какой-то, честное слово. Я эту блондинку по сути знать не знаю. Видел ее от силы несколько раз на тех уроках, которые у нас были до ситуации с цыганков. Потом вообще мы не встречались достаточно продолжительное время. То есть предпосылок для столь интересных чувств у меня быть не должно, а они есть. И предпосылки, и чувства. Может, это типа первая любовь у деда приключилась? У меня то ее точно быть не может. Давным-давно все юношеские сердечные волнения остались позади. Но с другой стороны, дед, так-то, это и есть я сам. Черт знает что. Короче, да, Ольга Константиновна понравилась мне сразу, с самого начала. Однако между словами симпатия и влюбленность имеется весьма ощутимая разница. А сейчас, стоя рядом с этой женщиной, я однозначно склонялся в сторону влюбленности. Очень уж на то похожи эмоции, которые меня захлестывали из-за близости блондинки. Хорошо, «Я рада, что вы не держите зла», — кивнула Ольга Константиновна. А потом она вдруг подалась вперед и губами прижалась к моей щеке. Потом, правда, резко сорвалась с места, умчавшись в сторону большого дома, видимо, засмущавшись своих же действий. «Охренеть», — высказался я вслух, глядя вслед учительнице. «Так-то, я, 17-летний пацан, а она молодая, но уже взрослая женщина. Что за странное поведение? Мне она нравится, да, пожалуй, слишком сильно. Но сейчас не те времена, когда в тренде понятие милфа. Соответственно, Ольга Константиновна вообще никак не может заинтересовать мной. Исключено. Тем более, она. И вот получается, что на данный момент я вдруг стал счастливым обладателем двух крайне желаемых вещей. С одной стороны, женщина, которая мне интересна, начала вести себя так, будто я ей тоже не безразличен. С другой, вообще тушите свет. План, который казался мне сложным в исполнении и требовал времени, внезапно уложился в один месяц без малейших усилий с моей стороны. Странно, не то слово, я бы даже сказал, опасно. Реутов. Голос шибко вырвал меня из раздумий. В комнате было тихо. Подкидыш опять сидел на своем месте. Видимо, пока я завис на воспоминаниях о вчерашней встрече, Ванька успел угомониться. Начнем с тебя. Я дам возможность каждому из вас взять тот позывной, который вам будет наиболее удобен. Продолжил Панасыч. Тем более, решено руководителем группы назначить тебя, Реутов. А вот это неудивительно. Тут вообще никаких вопросов. Особенно, учитывая, что Шармазанашвили вообще на меня всех детдомовцев повесил. Курсант, сказал я, не дожидаясь дальнейших высказываний воспитателя. Мой позывной, курсант, глава 9. Я готовлюсь и жду, жду и готовлюсь. Хотел бы я сказать, что-то красивое. Что-то типа после раздела группы на две части и новости о скором отъезде, жизнь тоже разделилась. Над и после. Мы стали без пяти минут резидентами. Наше положение значительно улучшилось. Мы обрели почет и уважение со стороны чекистов. Да, вот так хотел бы сказать, но не скажу. Потому как ни черта подобного, не изменилось ровным счетом ничего, кроме одной маленькой детали. Меня, Берниса и подкидыша теперь гоняли еще сильнее. Именно нас троих. Такое возникало ощущение, будто чекисты решили прикола ради посмотреть, протянем мы ноги или просто на последнем издыхании протянем до момента отъезда. Этакий квест на выживание. Выдержим, будет нам и Берлин, и крутая роль агентов разведки, и плюшки с какавой. Сломаемся, ну, что ж, думаю, никто не вспомнит через месяцок, хотя, нет, меня точно вспомнит, да и подохнуть не дадут. Я, особо ценный товарищ. Просто, если текущий план не выгорит, сдается мне, терпению Бикитова придет конец. Вот тогда со мной сначала поговорят по-дружески, максимально откровенно поговорят, а уже потом я один хрен сдохну. Впрочем, единственный по-настоящему крайне уместный плюс в случившихся переменах все-таки был. В тот же день я переехал в другую комнату. Не только я, кстати, Бернес и подкидыш тоже. Нас поселили втроем, отдельно от остальных слушателей школы. Куда? В барак. Охренительный бонус. Мы снова вернулись в помещение, где нет ни черта кроме кровати, шкафа и тумбочки. Ну, еще, пожалуй, буржуйки, которая по-прежнему сиротливо маячила в углу. Хоть на этом спасибо, потому что на улице становилось все холоднее, приближался декабрь. Соответственно, в бараке тоже ни черта были не Мальдивы. Каждое утро мы просыпались в студеной комнате, потому что за время сна печка успевала остыть, а всю ночь сидеть и подкидывать дровишки никому из нас не улыбалось. И без того сон оставался единственной радостью, которая нам полагалась. Мы вскакивали, потом, поджимая пальцы ног из-за ледяного пола, нащупывали обувь, затем, подпрыгивая, бежали в предбанник, где лежали заранее приготовленные нами же дрова, закидывали их в печь и заново ее раскочегаривали. Не все втроем, конечно, не одновременно. Совсем уж идиотство толпой по бараку носиться. По очереди, распределили, так сказать, дежурство. Потом умывались. Парочка ведер с водой стояли тут же, в комнате. Их мы тоже готовили с вечера. Вода, скажем прямо, бодрила изрядно. Она была просто ледяной. Чтоб нормально принять душ и помыться, приходилось теперь каждый вечер тащиться в большой дом. По утрам, хрен нам такой возможности давали. Утром в ход шла только водица из ведер. Нет, с одной стороны хорошо. Есть один несомненный плюс в таких переменах. Я больше не дергался за свои ночные разговоры. И Марк, и подкидыш один хрен в курсе большей части биографии Алеши Реутова. Они уже ничему не удивятся, чего бы я там во сне не плел. Поэтому теперь трындеть можно сколько угодно. Но, будто назло, сны вообще перестали сниться. Это тоже какой-то прикол. Честное слово, стоило мне оказаться в безопасном окружении, где нет никакой угрозы быть пойманным, их как рукой отрезало. Я грешным делом начал подозревать, может, дедушка таким образом развлекается, а что, чисто теоретически, он ведь жив и частично здоров. Иначе как дедуля мог бы после войны состряпать доченьку, которая в свою очередь состряпает меня? Я не до конца, конечно, понимаю, как возможно в одном человеке находится и мне, и деду, но то, что настоящий Алеша по какой-то причине на время ушел на скамейку запасных, не сомневаюсь. Ну, никак, вообще никак не может быть, чтоб я до конца дней оставался дедом. А потом что, появлюсь на свет уже собой настоящим? Короче, на все эти загадочные темы я старался лишний раз не думать, иначе башка сломается, но свято верил, дед где-то внутри просто спокойно себе отдыхает и все с ним нормально. В любом случае больше, чем за неделю-неделю, ни одного сновидения, ни одного крохотного воспоминания. Мандец, просто. Хотя именно сейчас они мне очень нужны. Времени осталось всего ничего. Правда, теперь я рассчитывал еще на один интересный нюанс. Дневник Алеши прямо переклинило меня на этой, не факт, что до сих пор существующей, тетрадочке. Уверенность была крепкая. Он точно есть, будто сам его писал. Другой вопрос, мне опять же надо было сначала дневник найти. Где, да хрен его знает. Если Алеша его вел, то, соответственно, во сне этот предмет должен рано или поздно появиться. Лучше, конечно, рано. В общем, один хрен все упиралось в сновидение дедули. Кстати, про время. Клячин снова пропал. Вернее, не совсем пропал. После нашей встречи прошел выходной, он не приехал. Ну, это ладно. Можно списать на то, что виделись буквально недавно, и на то, что Николаю Николаевичу нужно теперь сообразить, как обозначить наличие часов. Бекетов тоже, думаю, не особо заскучал, а потому встречи со мной не искал. У Бекетова вообще сейчас есть четкая определенность. Первым делом надо отправить пацана, то есть меня, в Берлин, а уж там, глядишь, дело наладится. Учитывая, что обо всей истории, а точнее, о некоторой ее части, теперь знает нарком Берия, задача товарища старшего майора госбезопасности упростилась. Надо лишь дождаться, когда меня отправят в Германию. Я думаю, с его подачей произошло это внезапное ускорение. Даже не думаю, уверен, нет у чекистов других причин для подобных изменений. Да, ситуация с международными отношениями хреновая. Да, разведсеть благодаря предыдущим годам и репрессиям сократилась в десятки раз. Но вот так спешно троих детдомовцам зарядить в тыл фашистов, чекисты решили бы лишь по распоряжению кого-то очень высоко сидящего. А кто уж выше Бери, ему точно противоречить не стали бы. Скорее всего, Бекетов убедил Лаврентия Павловича, что ждать смысла нет, даже наоборот. Надо поторопиться, а заодно и двух зайцев убить разом. Вот есть троица 17-летних пацанов. Если их грамотно внедрить, то и для государства польза будет, и старый тайник Вицки разыщется. Единственный момент, я пока с трудом представлял, кем именно нас определят в Берлине. Однако, не сомневаюсь, чекисты что-нибудь придумают. На то они и чекисты. Именно поэтому гоняли нашу троицу теперь, словно сидоровых коз. Потому что мы должны продержаться в Берлине как можно дольше. В принципе, ничего удивительного в этом нет. Ясное дело, если срок обучения сократился практически раз в 5, а то и 6, времени у чекистов оставалось совсем мало. Имею в виду, времени, чтоб из трех бывших детдомовцев слепить таки будущих разведчиков. Я до этого разделения периодически думал, что от той нагрузки, которую на нас вывалили, скоро двину кони. Наивный. Вот теперь действительно началась нагрузка. Все познается в сравнении. Для начала встречи с молодечным из трех раз в неделю превратились в ежедневные. Кроме того, они, эти встречи, переместились на утро. То есть вставали мы, как и раньше, ни свет, ни заря. Но вместо Панасыча возле барака нас теперь ждал Кривоносый. Да и компания стала гораздо меньше. Кроме нашей троицы посторонних больше не было. И знаете, что? Шипка на его фоне оказался просто самым настоящим душкой. Сначала молодечный тупо гонял нас по лесу, не по дорожкам, как это прежде делал Панасыч, а по долбанному, дурацкому лесу. Снег, кусты, буераки, ямы, припорошенные сверху так, что их не видно. Весело, обхохочешься. Не знаю, как никто из нас троих не переломал себе ноги. Бегом, бегом, орал кривоносый подкидышу в спину. Ванька, как обычно, бежал последним. Мы то с Бернисом более привычные к методам молодечного, нам проще. Дайте дух перевести, стонал он, уворачиваясь от пинков товарища сержанта. Я сейчас просто околею тут, как лошадь. Враг не будет ждать, пока вы отдохнете и наберете сил, отвечал молодечный, а потом со всей дури вхерачивал Ваньке тычок между лопаток. Надо отдать должное, все эти круги утреннего ада товарищ сержант госбезопасности проходил вместе с нами. Враг что, планирует с нами в догонялки играть, в салочки? Мы по-вашему будем друг за другом бегать? Подкидыш упорно не сдавался в своей упертости. Он, конечно, с кривоносым вел себя не так, как с Панасычем. Чувство самосохранения у Ваньки имеется, но в силу своего характера не спорить просто не мог. Мне кажется, враг сам охренеет от таких развлечений. Тебе не должно казаться, Разин. Ты же не девка и не поп, который крестится. Вы не знаете, как повернется ситуация. А если придется пробираться к границе ножками? А если при этом за вами отправит погоню? А если пешком потребуется до самого Берлина топать? Я найду, с кем доехать. Ай, да больно же. Ванька подпрыгивал на месте от очередного тычка, но при этом не останавливался. Я реально думаю, он доказывал свою правоту чисто из принципа. Товарищ молодечный говорит дело. Бернес в эти моменты всегда сержанта поддерживал. Выносливость нужна, так-то не на прогулку отправимся. И если группой пойдем, не факт, что сможем тебя дожидаться постоянно. Ой, мля, какой же ты нудный, скрипач. Да все, бегу, бегу. Подкидыш в очередной раз уворачивался от крепкой сержантской руки или ноги и мчался вперед. Кстати, да, Бернес получил позывной «скрипач». Подкидыш, котов. Думаю, можно не уточнять, что Ванька от этого был вообще не в восторге. О чем сразу же и поведал Панасычу. Это произошло как раз в тот день, когда воспитатель сообщил нам о радикальных переменах. Какого ляда? Почему он «скрипач», а я какой-то дурацкий котов? Что за несправедливость? Я тоже хочу себе что-нибудь красивое, вон, не знаю, тень, например, вы же сказали, можем придумать сами, Реутов придумал, Марку вы тоже нормально так сочинили, какая, к чертовой матери тень, на плетень, Разин, кому только что было сказано, решения руководства и центра не обсуждаются, Реутов руководитель группы, ему можно, тем более, в зависимости от того, как все сложится дальше, ты готовым можешь побыть очень малое время. Намекайте, что быстро сдохну. Намекаю, что быстро справишься с заданием, которое доверит тебе родина и партия. Усек, усек, Ванька хмуро посмотрел на воспитателя и кивнул. Теперь ты, Реутов. Что за глупость? Какой курсант? Ты с таким успехом можешь подходить к любому офицеру Третьего рейха и здороваться с ними на русском, заодно показывая комсомольский билет. Не пойдет. Давай другой позывной. Не хочу другой. Мне нравится этот. Уперся я намертво. Причем, сам не знаю, почему. Какая по большому счету разница, кем меня будут величать в особо узких кругах. Хоть трамваем пусть назовут. А вот нет. Клин зашел и все тут. В общем, Панасыч еще раз попытался объяснить мне, что курсант не самый лучший вариант, но, не добившись успеха, плюнул, махнул рукой и сказал, что впервые за всю его службу он готовит настолько идиотскую группу для запуска в святая святых врага, и не абы какого, а так-то на сегодняшний день самого опасного. После бега по пересеченной местности молодечный водил нас в спортзал, сразу же, без перерыва, и там начиналось новое веселье. Я бы назвал это избиением младенцев. Кривоносый просто будто с цепи сорвался. Он мутузил нас так, словно мы его реальные враги. Убит. Либерман, ты уже убит. Трижды за 10 минут. Соберись. Ну, орал товарищ сержант госбезопасности, в очередной раз отправляя Берниса головой в угол зала. Вот раньше вы мало говорили и нравились мне гораздо больше. Не выдержал однажды Марк. А сейчас только и слышно. Соберись, подтянись, увернись. Мы же не настолько опытные, чтоб запросто вам отпор давать. А вы нападаете в полную силу. Это нечестно. Правда? Кривоносый шагнул к Бернису, который согнулся на полу, баюкая вывернутую сержантом руку, схватил Марка за шиворот, подтянул его вверх, а потом выплюнул ему в лицо. «Нечестно, это ты кому говорить будешь, Либерман, офицеру гестапо, думаешь, у вас есть вариант попасться? Нет, забудь. Вы должны при любом раскладе либо убить врага и уйти, либо сдохнуть. И это я сейчас говорю не о долге перед Родиной. Он само собой подразумевается. Я говорю о твоей шкуре, Либерман. И поверь, враг честно в драке вести себя не будет. Ты думаешь, если они там себе свою империю придумали, так теперь и ведутся соответствующим образом? Встал и отбил мой захват. Ясно, однажды именно это спасет тебе жизнь, Господи. Тихо буркнул подкидыш и закатил глаза к потолку. Его очередь вставать в спарринг с молодечным была следующей. Если я выживу в этой школе, обещаю, больше никогда не воровать деньги у старух, и уважать старших. Ты воруешь деньги у старух? Я с удивлением покосился на Ваньку. Просто молитвы, конечно, разные слышал, но таких еще не приходилось. Млять, Реутов, тебя сейчас это волнует? У нас вон товарищ молодечный с ума сошел, того и гляди грохнет нас здесь по-тихому, а ты за каких-то старух волнуешься. Еле слышно ответил подкидыш, справедливо опасаясь, что Кривоносому может не понравиться вот это с ума сошел. Разин, ко мне. Кривоносый в очередной раз разделался с Бернисом и решил, видимо, что Марку пока хватит. Господи, я все сказал, услышь меня, пожалуйста. Ванька снова посмотрел куда-то вверх, а потом, тяжело вздохнув, направился к товарищу сержанту госбезопасности. Вот в таком темпе проходило каждое наше утро. Потом, правда, была возможность перевести дух во время завтрака, но следом уже наступало время уроков. На занятия мы ходили вместе с остальными слушателями. Правда, возникла одна проблема, которая особо много не решала, но в то же время слегка нервировала. На нас решили обидеться остальные детдомовцы. «Ой, вы поглядите, кто явился! Товарищи, держите меня семеро, иначе я от счастья рухну без чувств!» Корчагин, который вместе с Ленькой и Степаном чистил дорожки, отложил в сторону лопату, затем выпрямился и встал в полный рост, наблюдая, как я подхожу к их компании. Выражение лица было у него очень говорящим, эмоциональным. Без каких-либо дополнительных слов это лицо советовало мне пройти нахрен. Впрочем, демонстративно выделенное «кто» тоже изначально давало понять, моей персоне вообще не рады. Причиной такого поведения стала до глупости банальная ситуация. В первый же день после разделения детдомовцев на две группы, Корчагин подошел во время занятия и со смешком поинтересовался, чем теперь мы втроем, я, Бернес и подкидыш, занимаемся. Чего это нас отделили? А вполне понятно было всем, что отделили именно нас. Сам факт парней не расстроил, очевидно, жизнь усеченной группы станет гораздо более напряженной, хотя бы потому, что Панасыч остался с нами. Однако при этом им явно было очень интересно, в чем прикол, какая перспектива маячит впереди у нашей троицы. Возможно, еще сказался тот момент, что с первого дня пребывания в школе мы всегда держались вместе, отдельной детдомовской тусовкой, делились всем, секретов особо не имели. Эх, Матвей, Ванька с серьезным лицом хлопнул Корчагина по плечу. Я бы с удовольствием ответил, да знаешь, в чем дело, только смотри, никому не говори, государственная тайна это, конечно не скажу. Склизкий, который не иначе исключительно из-за мучительного любопытства забывший, с кем беседует, подался вперед и даже настороженно оглянулся на Леньку со Степаном, которые стояли чуть дальше. Понимаешь, вот ушли вы вчера, нам Панасыч сразу велел вещи собирать и в барак возвращаться. Ну а мы первым делом, конечно, поинтересовались. Так, мол, и так, можно ли нам Матвея с собой взять, можно ли его тоже посвятить в предстоящее серьезное дело? И знаешь, что ответил Панасыч? Валька с абсолютно серьезным лицом уставился на Корчагина. Что? Спросил тот, с подозрением изучая физиономию подкидыша. Видимо, интуитивно все-таки ощущал, сейчас ему прилетит плюха. Нельзя, сказал товарищ сержант государственной безопасности, Склизкого в это дело вмешивать, он же дурак, все запорят с самого начала. А еще, сказал шибко, Склизкий ваш храпит по ночам, да воздух портит. Так что, Матвей, извиняй, нельзя, не могу рассказать. Почти минуту в кабинете, где мы ждали появления Эммы Самуиловны, стояла тишина, а потом все детдомовцы дружно заржали. Все, кроме Матвея, естественно. Подкидыш своей любовью к подобным шуточкам был детдомовцам очень даже известен, но именно в этот раз Корчагин реально обиделся. Не столько из-за шутки, сколько из-за самого факта поведения Ваньки. Матвей решил, будто мы теперь втроем зазнались и их не ставим больше ни во что. Причем убедил в этом еще и Леньку со Степаном. Соответственно, на протяжении уже недели бывшие товарищи теперь с нами вообще не разговаривали. Более того, всячески своим видом показывали, насколько мы неправы. В данный момент Корчагин, Ленька и Степан снова чистили дорожки. Видимо, эту почетную обязанность вместе с самими детдомовцами шибко передал их новому воспитателю. А чего один? Где твои ближайшие соратники? Продолжал изгаляться Матвей. Или тебя тоже турнули? Что, не дотягиваешь? Слушай, может, хватит уже? Я остановился рядом с пацанами. Что вы обижаетесь? Как девчонки? Сказано было, мы не имеем права обсуждать с вами занятия, которые проходят без вас. Это ведь не блажь какая-то. Нам так приказали. Матвей, ты ведь не маленький. Сам понимать должен. Личные отношения – одно. Дружба – все дела. Здесь вопрос стоит совсем по-другому. Вообще, не то, чтоб я специально искал этой встречи. Даже наоборот, сейчас точно ни с кем разговаривать не хотелось. Уж тем более отношения выяснять. Я вышел на улицу, имея сильное желание привести в порядок мысли. Тем более, впервые за долгое время приключился не особо загруженный день. Даже удивительно, после обеда занятий не было. По крайней мере, общих. Уж не знаю, что это за благодать нам снизошла. Однако, повезло не всем. Подкидыша забрали на индивидуальный урок по радиоделу. Зашибись. Протянул он недовольно, когда на крыльце большого дома практически за шиворот его поймал Шибко. Что ж я такой фартовый? Ты давай, Разин, языком то, как помелом, не мети. Не забывай, тебе требуется долг родине отдать. За то, что она тебя, дурака, наверное, пусть наставляет. Заявил Панасыч, а потом весьма ощутимо подтолкнул Ваньку в спину. «Шуруй в кабинет, ждут тебя». Это давало основание предположить, что Ванька станет радистом нашей группы. Не просто так ведь его лично натаскивает преподаватель, маленького роста, щуплый, но крайне суровый и резкий мужик. Бернису тоже поручили специальное задание, соответственно, для Марка, как и для подкидыша, отдых отменялся. Причем, в некотором роде задание необычное. «Что это?» – уставился Марк на небольшой, черный чехол, который притащил прошлым вечером к нам в барак Шибко. «Вообще, это я тебе такие вопросы должен задавать, а ты мог бы и с первого взгляда узнать», – усмехнулся воспитатель. «Нет, вы не поняли, товарищ сержант государственной безопасности, я прекрасно вижу, что это скрипка. Вы уж совсем меня за дурака то не держите, имею в виду, зачем она?» «Ну, вот, а говоришь, мол, не дурак. Как думаешь, Либерман, для чего тебе этот инструмент? Вот до сегодняшнего дня я, к примеру, знал лишь об одном его назначении. Играют вроде на скрипке. Но если тебе известны другие способы», — Шибко развел руки в стороны, — «с удовольствием послушал бы. Что ж вы вечно так с нами разговариваете, будто мы совсем идиоты. Я бы даже сказал, полные идиоты. За все время сроду от вас нормального отношения не видели». Подкидыш, не выдержав, влез в разговор Панасыча и Марка. «Мы все трое сидели в бараке и уже готовились ко сну, когда явился Шибко с музыкальным инструментом. Ты, Разин, подумай, как с тобой враг разговаривать будет? Не в институте благородных девиц находитесь. И вообще, сейчас не лез бы ты со своими высказываниями поперед батьки в пекло. Не с тобой беседую». «Так, Либерман», — Шибко снова переключился на Марка. «Распоряжение такое. Составь список, какие нужны ноты, я тебе их добуду. Теперь каждый день репетируй, сильно профессионал не потребуется. В Венской филармонии играть тебе не светит, но чтоб для приличного заведения уровень соответствовал». «Ясно, ясно, товарищ сержант государственной безопасности». Бернес подошел к Панасычу и забрал инструмент. Вид при этом у него был наисчастливейший. А вот у нас с подкидышем после ухода Шибко со счастьем как-то не сложилось. Потому что Бернес, который, видимо, соскучился по музыке, едва Панасыч исчез за дверью, принялся, как умалишенный, пилить на своей обожаемой скрипке. А на дворе, между прочим, была почти ночь, и кое-кто сильно хотел спать. Причем, я, как человек не особо близкий к музыке, искренне до этого дня считал данный инструмент одним из самых приятных. Типа, благородный, красиво звучит. Однако, оказалось, что красивую музыку скрипка издает только в записи или с оркестром. А когда на ней долбят какие-то дурацкие гаммы и упражнения для того, чтоб пальцы вспомнили, каково оно, хоть на стену лезь, честное слово, я даже понял, почему говорят «пилить на скрипке». Звуки, которые издавал Бернес, именно это и напоминали. «Марк, я тебе хочу сказать, Подкидыш не выдержал первым. Его терпение закончилось через час. Хотя, поначалу мы прониклись радостью товарища и даже сидели молча, сцепив зубы. «Если ты сейчас же не заткнешься, об голову тебе ее разобью». Бернес надулся, обвинил нас в отсутствии чувства прекрасного, вскудоумие толстокожести, но отложил инструмент до сегодняшнего дня. Вот сейчас он как раз в бараке снова на радостях, что Ваньки нет и уроков больше тоже нет, пилил свои гаммы. Я именно поэтому и смылся на улицу. Думал, пройдусь туда-сюда. Заодно подумаю, как быть. Клячин снова исчез. Пошла вторая неделя после нашей предыдущей встречи, а от него ни ответа, ни привета. Опять, и главное, в этой ситуации мне уже нежелательно обращаться к Шипко. Потому что закинутая Николаю Николаевичу информация про часы должна подтолкнуть его к самостоятельным действиям. А он не мычит, не телится. Если проявлюсь сам, это может все испортить. В том плане, что у Клячина возникнут подозрения, так ли случайны были мои внезапные воспоминания. Выходит, надо ждать, а терпения не хватает. Да и вообще, это сильно напрягает. Почему он молчит? Я ведь конкретно дал понять, часы – очень важный элемент всей истории. Естественно, на фоне всех этих мыслей, которые по кругу вертелись в башке, мне точно было не до обидок Корчагина и остальных. И че, приказали им, а мы, между прочим, с первого дня тут вместе, поддерживали друг друга всегда и во всем. Что теперь, все, разошлись дорожки, вы то нынче люди серьезные, вон, у вас приказы цельные имеются. Матвей, я тяжело вздохнул, самому не до себя, еще он мне тут сцены о поруганной дружбе закатывает. Слушай, ну хочется тебе так думать, хорошо, думай, вообще нет желания что-то доказывать. Я развернулся, собираясь пойти в другую сторону. Должно же на этой огромной территории быть хоть одно уединенное место, хоть одно, где не надрывается противным звуком скрипка, где не орет Шипко, где никто не устраивает мне какое-то тупое выяснение каких-то тупых отношений, где можно просто место, собрать мысли в кучу и реально подумать, как лучше всего поступить, теребить Клячина, не теребить, ждать, или, к примеру, снова напроситься на встречу с Бекетовым. Я понимаю, достаточно скоро меня отправят в Берлин, но я должен заполучить часы, должен. Правильно про тебя Заяц говорил, крикнул мне в спину Корчагин, что ты двинутый на всю башку, пристукнутый, вот точно он все говорил, а я еще заступался, ты и есть такой, и был такой, он рассказывал, как ты в коммуне втихаря сидел, в тетрадке что-то строчил, а когда пацаны отнять ее хотели, чуть пальцы не отгрыз одному, Заяц знал, с тобой делов иметь нельзя, я остановился, а потом медленно повернулся к Матвею, ну-ка, Склизкий, поподробнее, что там Заяц рассказывал, глава 10, я встречаюсь с тем, с кем встречаться не хотел бы, Реутов, ну-ка иди сюда, шустрее, твою мать, вырвалось у меня против воли, мы только что, буквально 5 минут назад, распрощались с Молодечным, закончив его утренние занятия, и единственное, чего в данную минуту хотелось, обмыться, переодеться, пожрать, а вот разговоров с Панасычем точно не хотелось, тем более, разговаривать нам, вроде, ни о чем, косяков не было никаких, веду себя исключительно послушно, прямо отличник, если только речь пойдет о Корчагине, но, думаю, вряд ли, стрёмно, по понятиям детдомовцев, жаловаться воспитателю, не должен Матвей так поступить, тогда зачем я Панасычу, конечно, можно было бы предположить что-то приятное и допустить, будто меня сейчас отправят к шлагбауму, где уже стоит машина Клячина, если бы не два но, во-первых, время слишком раннее, и если бы Николай Николаевич явился за мной в 8 утра, то тут скорее надо горевать, а не радоваться, даже при том, что я этого явления очень жду, потому как в 8 утра ничего хорошего происходить не может. Во-вторых, Панасыч выглядел несколько настораживающе. Он был взволнован, нервничал и вообще напоминал сейчас человека, который узнал нечто крайне негативное. Поэтому вынырнувшего из-за угла Шипко, а особенно его фразу, сказанную мне, я расценил как хреновый знак. Не может быть ничего путного, когда на смену одному извергу второй является. Буркнул подкидыш тихонько и тут же громко крикнул Панасычу. Доброго денечка, товарищ сержант государственной безопасности. Утро раннее, а вы уже на ногах. Совсем себя не жалеете. Так и загнуться недолго. Заткнулся бы ты, Разин. Ответил Шипко с чувством. Прямо от души ответил. Уж точно не ради твоей рожи тут стою. А насчет загнуться, Думаю, у тебя шансов поболее будет. Реутов, ко мне. Сколько еще раз повторить надо? Проблемы со слухом? Так я сейчас помогу уши-то прочистить. Я, вздохнув и мысленно распрощавшись с завтраком, потому что сразу представил, как меня чем-нибудь загрузит, направился к воспитателю. Впрочем, может, не все так плохо, может, Шармазанашвили решил вызвать, такое уже случалось. Вот ему точно не спится с самого раннего утра. Нет, сначала-то мы загрустили сразу втроем, коллективно. Однако, когда оказалось, что по Насычу нужен конкретно я, Марк с Ванькой немного расслабились. А вот мне наоборот, стало еще грустнее. Тем более, особо напрягало выражение лица воспитателя. За все время своего нахождения в школе, я, пожалуй, никогда его таким не видел. Да вы шуруете, замерли столбами, он вас сейчас догонит, бегом, рявкнул шибко на пацанов, которые действительно притормозили, собираясь дождаться, когда меня отпустит по Насыч.